Глава 32. Когда Иван вернулся в зал, я показала ему флешку. «Вот, получила!» Валерий Филиппович, сделав мне предложение руки и кошелька, смылся. «Кажется, я имею шанс хорошо устроиться в жизни». Начальник покраснел. «Прости. Последний раз я общался с Валерием 5 лет назад. Знал, что он бабник, но предположить не мог, что гад так себя поведет, увидев тебя». «Ерунда», — улыбнулась я. «Зато мы получили то, что хотели. И я повысила самооценку. Ощутила себя женщиной-вамп, от которой мужчины голову теряют». «Да», — пробормотал шеф. «Неприятная коллизия. Давай поедем завтра в магазин. Купим тебе новое платье». Как Гиббон ухитрился его разорвать? Нет, он точно с ума сошел. Нагло схватил тебя за плечи, раз... Я молчала. Ни за какие блага мира не расскажу боссу, что тесное платье просто лопнуло на хорошо покушавшей Танечке. «Прямо завтра с утра направимся в любой торговый центр, куда пожелаешь», — кипел Иван. Я поплотнее закуталась в плед. «Лучше попроси, чтобы мне одеяльце взять с собой разрешили. И давай посмотрим, наконец, что Валерий Филиппович нарыл». Иван взял флешку, воткнул в свой ноутбук, и мы погрузились в чтение. Спецслужбы прекрасно знают, что у каждого человека есть большие и маленькие грехи. А если владеешь этими тайнами, можно подчинить себе любого. Поэтому на политиков, звезд, крупных ученых, значимых представителей интеллигенции, военных, в общем, на всех, кто может понадобиться, заведены папочки с интересной информацией. И, конечно же, в особом архиве лежат компрометирующие материалы на всех сотрудников. Валерий выдал нам данные на Петра Михайловича и Игоря Семеновича. Лазарев и Волков работали в засекреченном отделе «Р». Они занимались планированием спецопераций. Что они делали на службе, я и предположить не могу. О работе в информации на флешке ничего не было. Но стало понятно, что они имели большие связи и распоряжались немалыми деньгами. Про отца Веры было сказано, что он очень тщеславен, рвется к власти, мечтает стать начальником отдела, ради получения заветной должности готов абсолютно на все. Детство и юность Петра прошли в бараке. Отдельную квартиру Лазаревы получили, когда сын поступил в университет. Похоже, Петр с молодых ногтей мечтал стать успешным. Он окончил школу с золотой медалью, вуз с красным дипломом. Женился Лазарев на 4-м курсе, как говорится, по залету. Евгения Федоровна тоже была из небогатой семьи. Ребенок появился через 5 месяцев после свадьбы, но прожил всего день. Супруга Петра Михайловича впала в депрессию, а села дома. Веру она родила за порогом 30-летия. То ли она не могла долго забеременеть, то ли боялась снова потерять ребенка, неизвестно. Еще через год появился Федор. В досье указывалось, что отношения в семье Лазаревых сложные, домом рулит теща. Супруга Петра ничем не занимается, у нее вздорный, истеричный характер. К дочери Петр относится прохладно, а вот сына очень любит, гордится им, говорит, что Федя продолжит династию, будет работать вместе с отцом. О Вере Лазарев никогда не упоминает. Чтобы попасть в отдел «Р», о котором кроме высокого начальства знали лишь считанные сотрудники, Петр проделал огромную работу, а когда почти достиг цели, наткнулся на препятствие. Место было одно, а претендентов двое — Петр и Максим Палкин. Последний недавно женился, обожал свою супругу и был более опытен, чем Лазарев. После очередного собеседования секретарша начальника отдела «Р» решила помочь Петру, шепнула ему. «У Палкина больше шансов. К нему сам Олег Евгеньевич благоволит. Не расстраивайся. Лет через 5 у нас новая вакансия появится». «Спасибо», — сухо сказал Лазарев. «Делать нечего. Подожду». Через 3 дня юную супругу Максима насмерть сбила машина. Водителя не нашли. Палкин свалился с гипертоническим кризом, попал в больницу. Состояние здоровья не позволило Максиму участвовать в забеге на должность. Он сошел с дистанции. Петр стал единственным кандидатом и очутился там, где хотел. «Ловко», — пробормотал Иван, когда мы дочитали до этого места. «Интересно, что секретарша Палкину про Лазарева нашептала?» «Думаешь, она действовала по указке начальника?» — обомлела я. «Сказала каждому, у другого кандидата намного больше шансов, чем у тебя?» «Не сомневаюсь», — подтвердил шеф. «Помощница босса такого отдела никогда по собственному желанию не станет помогать ни одному из претендентов. Она же понимает, если кто-то об этом узнает, головушка болтливой тетушки с плеч слетит. Это последняя проверка кандидатов. Попытка выяснить, на что они способны ради достижения цели. Петр ее прошел, убил женщину». «Ты всерьез говоришь?» — передернулась я. «Его не остановили?» Иван не ответил. Он налил в бокал воду. «С Лазаревым ясно. Начальство убедилось, что он ради достижения цели готов на все, и Петр стал успешно продвигаться по карьерной лестнице. Его послужной список безупречен. Он таки возглавил отдел R. Случилось это после смерти Федора. Сын погиб летом, а вожделенная должность досталась отцу после Нового года, в конце января. Но царствовал Петр недолго. Через несколько месяцев умер в прямом смысле этого слова на рабочем посту. Его во время совещания сразил инфаркт. Так, теперь Игорь Волков. Читай внимательно». Я побежала глазами по тексту. В отличие от Петра Михайловича, выходца из простой семьи, женившегося на девушке, чьи родители вкалывали на автобазе, отец водителем, а мать диспетчером, у Игоря Семеновича папа был генерал, а мама — преподавательница МГУ. Игорь Волков учился на тройке-четверке, но поступил в МГИМО и отличником не стал. Женился мажор по страстной любви на дочери известного московского гомеопата, обрусевшего поляка. Франциска Яновна продолжила династию, стала прекрасным доктором. Петр Михайлович взбирался по карьерной лестнице, обдирая в кровь пальцы и ломая ногти. Ему никто не помогал. Игоря Семеновича подсаживал и страховал папа-генерал. Учтите, что старший Волков служил в той же структуре, что и сын. Он пристроил единственного наследника себе под крыло. Компромата на Игоря не было. Он ничего дурного не совершал, не пил, не курил, не бегал за женщинами. Но в его личном деле отмечалось: очень любит жену, преданный семьянин. Долго не имел детей. Дочь и сын родились после длительного лечения жены. Если на Игоря Семеновича захотят надавить и используют для этой цели его наследников, то Волков пойдет на все, чтобы спасти детей. Абсолютно на все. Главное в его жизни — жена и дети. За 5 месяцев до гибели Феди и Гены начальник отдела R очутился в реанимации с инсультом. Официально он не был освобожден от должности, но все понимали, что это лишь формальность. Шеф более не сможет руководить подразделением. Назначит нового босса. Кандидатом на должность считался один Лазарев. Кроме Петра Михайловича, других достойных претендентов не было. Отец Игоря Семеновича к тому моменту уже покинул службу, но вожжи правления по-прежнему крепко держал в руках. Семен Маркович лоббировал интересы сына, и совершенно неожиданно для всех временно исполняющим обязанности начальника стал Игорь Семенович. Добрый папенька сумел отодвинуть Петра Михайловича подальше от уютного кабинета. А ведь всем понятно, что в РИО чаще всего потом становится полноправным начальником. Летом Игорь Семенович и Франциска Яновна уехали отдыхать на Балатон. Дети остались на даче. Супруги Волковы, невероятно любившие сына и дочь, 2 недели в году проводили вместе. Но в тот раз их отдых был прерван из-за гибели Гены. Игорю Семеновичу стало плохо в самолете. Его прямо из аэропорта отвезли в клинику, где он скончался. «И кто стал начальником отдела R?» — нужно ли отвечать на этот вопрос? Пётр Михайлович Лазарев».